Эпилог. Перелет был не такой уж и долгий, но Маша устала и клонила в сон. Она сначала боролась, пыталась читать, пока Владимир не сказал «иди сюда», устроил ее у себя на плече, и через 5 минут она уже безмятежно спала. Милка, понимающе взглянула на них и закатила глаза. Мужчина усмехнулся, словно довольный волк, убаюкивающий свою самку, и перевел взгляд на окно, в котором отражались они оба. Он всегда был рассудочным и рациональным, а выгода просчитывалась на автомате, стоило ему только мельком взглянуть на ситуацию, а также пути ее достижения. Если так посмотреть, то по жизни он игрок. И сейчас для него началась самая важная, желанная и интересная игра. Свою королеву он выиграл, она теперь доверчиво спала в его объятиях. А дальше он намерен был носить ее на руках и баловать, и по полной вовлекаться в тот другой таинственный мир, именуемый семейная жизнь, во все эти брокколи, памперсы. Маша сонно потянулась, облизав губы. «Уже прилетели?» «Еще нет. Спи», — тихо сказал он и, оглянувшись вокруг, жадно поцеловал ее. Да, он хотел бессонной ночи, обкаканные ползунки и так далее. А потом выстраивалась новая интересная игра. Детские садики, школы, институт. И, конечно, фирма Маши, он ведь обещал, на 25 лет его точно хватит, а дальше он не загадывал. Однако перелет действительно подходил к концу. Пора начинать примерять на себя эту новую жизнь. В аэропорту их встречали трое из его людей. Все прошло нормально, но теперь надо было ехать домой. И Евлев собирался забрать с собой Милку, благо у него огромная квартира. «А? Нет», — сказала она. «Езжайте без меня, я в гостиницу. Не хочу интим ваш нарушать». Маша прикрыла рот ладонью и хихикнула, отводя взгляд. А вот и Евлев был серьезен. «Угу, хорошо, тогда с тобой поедет охрана». «Что? Какая охрана? Да я с 18 лет живу одна». «Ничего не знаю, милая. Ты здесь, в чужом городе, пока обвыкнешься. Пока я не удостоверюсь, что все в порядке, будет так». «Вы просто тиран». Он широко улыбнулся. «Да». И тут же дал знак, и к Милке направился крепкий мужчина спортивного вида, один из тех троих. «Позвольте ваш багаж», — проговорил, глядя на нее, а потом забрал у нее чемодан, застыл рядом с хмурым безучастным лицом. «Это что, шутка? Мне не нужен телохранитель», — пыталась возмутиться она, но и Евлев уже развернулся и пошел, уводя маму, с ним те двое. А она осталась там, с этим телохранителем. И сколько Мила не бухтела, что она в командировке ездит самостоятельно, и сторож ей нафиг не нужен. Этот хмурый мужик с остальным лицом ни на что не реагировал, а просто тупо шел рядом. Чемодан ей так и не отдал. Более того, он отвез ее в гостиницу и взял номер. А после того, как устроил ее там и занес вещи, оставил ей сотовый и заявил. «Мелания Павловна, ложитесь спать. Если что-нибудь понадобится, звоните. Я в соседнем номере». «Я поняла», — процедила она сквозь зубы. И только тогда он вышел. Она еще некоторое время кипела, потом действительно улеглась спать. А утром? Но прежде немного об остальных.